Бао Юй заметил в комнате свет. Он языком продавил оконную бумагу и заглянул внутрь. Цзэцзюань сидела возле свечи, облокотившись о стол, и о чем-то думала. «Сестра!» — тихо позвал Бао Юй. «Ты не спишь?» Цзэцзюань от неожиданности вздрогнула, испуганно огляделась и спросила. «Кто это?» «Я!» — отозвался Бао Юй. «Второй господин?» — повторила девушка, которая не верила, что это Бао Юй. «Да!» — подтвердил Бао Юй. «Зачем вы пришли сюда?» «Хочу поговорить с тобой. Впусти меня». «Время уже позднее. Идите отдыхать», — немного подумав, ответила Цзэцзюань. «Если хотите мне что-нибудь сказать, приходите завтра». Бао Юй заколебался. Ему во что бы то ни стало хотелось попасть в комнату Цзэцзюань, но он очень боялся, что девушка ему не откроет. Конечно, лучше было бы вернуться к себе. Однако слова Цзэцзюань задели его гордость, и он не мог уйти. «Мне очень немногое нужно тебе сказать», — произнес Бао Юй. «Я хочу задать тебе только один вопрос и уйду». «Если у вас только один вопрос, говорите», — отозвалась Цзэцзюань. Снова последовало молчание. Бао Юй не знал, с чего начать разговор. Цзэцзюань, не слыша Бао Юя и зная его странности, испугалась. Не обидела ли она его, ведь это могло вызвать приступ помешательства. Она тотчас же встала, внимательно прислушалась, а затем окликнула. «Вы ушли? Или все стоите здесь, как дурачок? Сами хотели что-то сказать и молчите, только раздражаете меня. Одну довели до смерти, а теперь хотите извести и меня? Зачем вы пришли сюда?» Она выглянула наружу через отверстие в бумаге на окне, проделанное Бао Юем, и увидела, что Бао Юй стоит на прежнем месте. Цзэцзюань вновь отошла от окна и ножницами сняла нагар со свечи. «Сестра Цзэцзюань!» Вдруг услышала она тяжелый вздох. «Прежде ты не была такой бесчувственной. Почему же теперь ты не хочешь сказать мне ласкового слова? Конечно, я не достоин твоего внимания, но объясни мне, в чем я виноват. А потом можешь всю жизнь не глядеть на меня. Если я умру, то хоть буду знать, в чем ты считала меня виноватым». Цзэцзюань усмехнулась. «Так вот вы зачем пришли, второй господин. А что еще вы хотите знать? Если вы желаете узнать, виноваты ли вы, могу вас успокоить. Моя барышня еще при жизни простила вам все. Если же я в чем-то перед вами провинилась, можете пожаловаться своей матушке, так как она велела мне быть вашей служанкой. Конечно, с нами, служанками, считаться нечего». Тут у нее к горлу подступил комок, и она стала всхлипывать. «Что это значит?» — обиженно проговорил Бао Юй, услышав, что она плачет. «Ты живешь здесь уже несколько месяцев, и неужели не видишь, что со мной происходит? Я просил, чтобы тебе рассказали об этом, но никто не захотел. Неужели ты не позволишь мне рассказать тебе, что меня угнетает, и допустишь, чтобы я терзался до самой смерти?» Бао Юй тоже стал всхлипывать. В тот момент, когда Бао Юй предавался горю, за спиной его раздался голос. «Кого и что ты просил рассказать? Ты обидел человека, проси прощения. А простят ли тебя, не наше дело. Чего других впутываешь?» Слова эти были столь неожиданны, что Бао Юй и Цзи Дзюань испуганно вздрогнули.